гомосексуалистом его называли с самого начала, хотя на то не было никаких оснований. Белокурый чубчик и яркий пиджак еще ни о чем таком не говорят. Но одна бездарная журналистка, чтобы придать оригинальность своему репортажу, весьма прозрачно намекнула, будто блондин телеведущий еще и... Ему сказали, что спорить бесполезно, даже вредно. Да к тому же многие считают это непременным признаком гениальности. А главное, тьма красоток спит и видит, как бы завести с ним интрижку, а он этим не пользуется. Как тут не заподозрить чудака? Пятясь назад, словно рак, Эфизио снова добрался до поворота на улицу Дант. «Куда ты, черт побери, едешь?» — прорычал Шпага, когда Эфизио выдвинул стрелку поворота налево. Эфизио удивленно поглядел на него. — На проспект Маттиотти? — Уже поздно. — Возвращайся домой, — буркнул Шпага. Эфизио убрал стрелку, резко развернулся, и ехавший сзади таксист три раза гневно ему просигналил. Эфизио в ярости обернулся назад. — Что ты там сигналишь, осел? — Мой хозяин меняет свое решение, как другие знамена партии. Но все это он прокричал лишь глазами. Глава вторая. «Надо завернуть в мастерскую», — сказала Эфизио, когда они вышли из машины у самой виллы и при свете фонаря смотрели поврежденный капот. А вот покрытие радиатора выдержало, и царапины почти невозможно было различить. «Что за мерзкая страна?» — зло сказал Шпага. «Еще немного и навсегда переберусь в Швейцарию. Завтра же отвезешь машину в мастерскую и не вздумай распространяться о том, что произошло. Нам только журналистов не достает. Эти кретины рады любой сенсации. Пока же оставь машину здесь. В 8 едем на телевидение». Быстро поднялся по трем ступенькам и вошел в дом. В приемной Паула прощалась с мадам Лупис. Мадам посмотрела на него с вызовом, хотя ей явно было не по себе. Но Шпага, не глядя на жену и на эту Лупис, прошел в гостиную. Мадам Лупис в своем полосатом черно-белом костюме, похожая на нахохлившуюся птицу, торопливо натянула белые допотопные перчатки, прижала к груди сумочку из оленьей кожи и с девичьей живостью порхнула к двери. — Почему же вы, моя дорогая, не сказали, что ваш муж вернется так быстро? Мы бы с вами раньше управились. Он сказал, что заедет к зубному врачу, помрачнев, ответила Паула. «Но ведь и вы, мадам Лупис, не смогли предугадать, что он переменит свои планы». «Ах, моя девочка, какая же вы наивная!» Госпожа Лупис погладила Паулу по подбородку, а ей показалось, что к лицу прикоснулся протез. Такой холодной и скользкой была рука мадам Лупис. «Если понадобится, звоните в любое удобное для вас время». «Тогда сеньор Шпага уж точно не застанет нас на месте преступления в момент гадания». Она спустилась по тем же трем ступенькам, а Паула, закрыв за ней дверь, осталась стоять, глядя на небо, словно прислушиваясь к таинственным голосам. Тем временем мадам Лупис обошла Феррари и внимательно осмотрела сильно исцарапанный капот машины. «Так, очень хорошо». Прокудахтала она, но полного удовлетворения не получила. Повреждения были не слишком серьезными. Паула неохотно вернулась в гостиную. «Теперь начнет читать мне нотации. Как будто он сам не суеверен, не носит крохотных амулетов от сглаза и не щиплет себя тайком, когда на дороге ему попадается черный кот или горбатая старуха. И потом, чего он боится? Журналистов, этих чертовых журналистов. Ну и что? Когда журналисты узнают, что я зову мадам Лупис погадать мне, они опубликуют колоритную статью, а лучшую рекламу придумать трудно». Словом, она приготовилась к перепалке с мужем. Но встретила ее лишь балайка, подарок одного знатока собак, выигравшего на телеконкурсе целую кучу денежных жетонов.